Золотой пациент. Светящаяся реклама с надписью «Здоровые граждане, здоровая страна» разгоняет сумрак у метро. Здесь торгуют голубятиной, незамерзайкой и трусами. «Эй, уважаемый, справки по нездоровью. Цена хорошая». Коля проходит мимо. Шаг его сбивается. Коле скоро 21, и Коля здоров. Он возвращается, сделав круг через дворы, смотрит на барыгу из темноты. Тот подходит, прихрамывая. «Чем уже болеешь? Что пишем?» «Не ссы. Тетка главврач, гарантия качества. Синяя печать, все дела. У меня клиентоориентированность. Можно под лупой рассмотреть. Я посвечу, если надо». «Я не болею», — говорит Коля. «Здоровый», — добавляет шепотом. Барыга присвистывает. «Дорого выйдет». «Я на заводе работаю. Заплачу». Барыга осматривает Колю. Даже в зеленоватом свете рекламы Коля выглядит румяным и слишком уж не больным. «Нет, и извини. Тетку не могу подставить. Удачи, парень». Барыга кашляет в кулак, растирает брызги крови об алюминиевую куртку и возвращается к метро. Коля идет домой дворами. Коле скоро 21. «И в кого ты такой непутевый?» — говорит дед. «Деду 42. И он никому не дед. Бесплодный и без ноги. Вся семья твоя нормальная, — говорит дед, — больные. И в кого ты такой уродился? Выпить тебе надо, вот что». «Не пью. Мне не нравится». «А кому нравится? Ты здоровым быть хочешь? Думаешь, до 35 дожил и все?» «Нет, паря. Черных распаковщиков пруд пруди. Закинут тебя в багажник. А в багажнике чемоданчик для органов. Чик! И готово». Дед самый старый из всех, кого знает Коля. «А для единого лучше, что ли?» «Ну, для единого, говорят, с самого детства доноров выращивают. Кормят их травой всякой, фруктами. Музыку дают слушать. Даже такого здорового, как ты, навряд ли возьмут». «Так, может, и не подойду?» «Ты покури». «Курение, оно для всего хорошо. Жаль, вот времени у тебя мало». В свои 21 Коля идет на завод и боится. Ждет, что прямо на проходной встретят неразговорчивые люди из трансплантологии. Но темно, и никого нет. Только обычный человеческий поток, спины, плечи, тяжелое дыхание. Коля отрабатывает смену и даже прикидывает, не купить ли яблок ко дню рождения. 2. А может, и целых 5? Но на проходной к нему подходят и молча уводят в сторону. Полный осмотр. Колоноскопия. Дрянь. Но кровь из вены хуже. Коля боится крови. Коля сидит, прислонившись к холодной стене, и ждет результатов анализов. Коридор длинный. И по всем стенам тоже прислонились и ждут. Горит одна лампочка. Экономия. Выходит врач. Говорит, что Коля абсолютно здоров. Это значит, что Коля — добровольный донор. Так по закону. Все добровольные. И еще никто не возвращался. Колю сажают в машину с решеткой. В кузове еще 2. Мужчина и девушка. Мужчина почти старый. За 30. Говорит, что в лесу жил, но сам пришел и сдался. За компенсацию семье. Надоело от распаковщиков бегать. Коля думает о своем. «У меня сын больной», — говорит мужчина с радостью. «Лейкоз», — говорит. «Пусть хоть он спокойно поживет». Коля не говорит ничего. Коля слышал, что если никому из депутатов, министров единого срочно не нужны органы, то вначале только почку берут на экспорт. И живи себе дальше. Кормят хорошо, телевизор смотри хоть целый день. Но Коле сразу выдают одноразовый халат и ведут к распаковщику. В здании, по которому ведут Колю, нет окон. И там тоже темно. Светло только на операционном столе. Коле больно от яркого света. Он кричит, хотя все скальпели еще на столе под марлевой тряпкой. «Страшно», — говорит распаковщик. Коля плачет, хотя Коле уже 21. Он взрослый мужчина и плакать не должен. «Хочешь, скажу, как не бояться?» — говорит распаковщик, как будто спрашивает. Коля не видит распаковщика, только светящийся силуэт. «Хочу», — говорит Коля. «Ты золотой пациент», — говорит распаковщик. «Знаешь, что это?» Коля качает головой. «Ты по всем показателям можешь быть донором для единого. А у него, говорят, с сердцем беда», — говорит распаковщик. «Ненавижу единого!» — вдруг кричит Коля, чтобы все поскорее закончилось. Распаковщик закрывает ему рот сильной рукой в резиновой перчатке и наклоняется к самому уху. «Есть у меня волшебная таблетка», — говорит распаковщик. «Съешь ее, и яд во все органы». Коля мычит. «Только незаметно будет», — говорит распаковщик. «Никто не поймет. А кому вживят, умрет сразу. 300 лет не умирал, а теперь умрет. Наконец», — добавляет распаковщик. «Это больно?» — спрашивает Коля. «Худо тебе будет, но не хуже, чем бояться», — говорит распаковщик. Коля лежит и дышит часто-часто. Распаковщика уже нет, только маленькая розовая таблетка на столе. Потом Колю ведут в комнату без окон. Свет там только от телевизора, фрукты из банки и один всего канал с новостями. Коля смотрит на таблетку в ладони. Он таблеток до этого не пил. Никогда. Сначала Коле становится холодно. Потом трясет так, что зубы стучат, а руки не могут лежать на одном месте. Колю тошнит консервированными фруктами, такими же яркими, как в банке. Из носа идет кровь. Кровь пугает Колю. Коля забирается под одеяло с головой, чтобы не видеть ни крови, ни телевизора. Просыпается Коля от солнечного света в глаза. Теплого и приставучего, как пес. Одевается в чистое и выходит на улицу. На улице парк с жирными голубями, которых никто не ловит. В парке дети в разноцветной одежде и старики, сморщенные и толстые, с зубами во весь рот, улыбаются. Коля идет в магазин и долго выбирает мороженое. В ряд стоят 5 холодильников, и внутри каждого свет. И в магазине светло. На кассе Коле дают желтые купюры с нарисованными цветами и улыбаются. «На здоровье!» — говорят Коле. Коля сидит на лавочке, рассматривает странные купюры без единого и ест арбузное мороженое. Оно тает на солнце и капает прямо на асфальт. Коля перекладывает на металлическую каталку со специальным стоком для крови. Но Коля уже не боится. Рядом с ним закрывают золотой чемоданчик для переноски органов. С золотым гербом.